Глава 7. Когда шли на раскоп, Вера специально отстала, чтобы поговорить с Артемом. Тот угрюмо плелся в хвосте. «Но?» — спросил он насмешливо. «Узнала больше». Вера неуверенно кивнула. Они отстали еще немного, дабы никто не услышал их разговор. «Эй, чего там плететесь?» — поинтересовался Лева, шедший спереди. «Да иди уже!» — махнул ему Артем. — Не видишь, мне с дамой поговорить надо. — О, ну, Тёмик, молоток! — многозначительно бросил Лёва и зашагал вперед. Вера закатила глаза. Ее раздражали эти намеки. С Салой что-то случилось на раскопе, — начала рассуждать Вера, когда Лёва отошел достаточно далеко. — Почему с тобой ничего? — Говорил же, Бог уберёг! — ответил Артем и достал из-под футболки маленький крестик, сжал его пальцами. «Мамка заставила», — пояснил он. Вера кивнула, хотя сильно сомневалась, что крестик как-то защитил Артема. Скорее, это было дело случая. Я сначала подумала, что это связано с местом. «Помнишь, мы в деревню пошли?» — зашептала она. «К тете Рае?» — перебил Артем. Вера снова кивнула и очень кратко пересказала историю хозяйки дома о червлённом волке. «Фигня все это. Не в раскопе дело», — опять перебил Артем. «Да, и я об этом», — горячо заговорила Вера. «Мы дежурили на раскопе, и ничего. Все началось с Саллы в ту ночь, когда приехал профессор». Закончили они в один голос и переглянулись. «Думаешь, это он?» — тихо спросила Вера. Артем пожал плечами и уточнил. «Что он?» «Ну, не знаю. Аллу укусил и зубра». «А Алла укусила Виталика. Причем два раза. Но он вампиром не стал. Как тогда это работает?» «Мне откуда знать. Я только издалека видела. Может, они не вампиры вообще?» С глупой надеждой в голосе сказала Вера. «Ага». «Именно поэтому Алка в твою палату, перемазанная в крови, лезла. Сама так сказала. А Виталика мы после видели. Вот и подумай, кем она до этого перекусила?» С раздражением проговорил Артем. «Вер, в лагерь кто угодно может прийти. Мы же не за забором живем. Вон этот, ну, псих сутулый, например». «Нет», — произнесла Вера, а сама задумалась. Дорога до раскопа подходила к концу. Нужно было догонять отряд. Артем торопливо произнес: «Ладно, тоже подумаю. Профессор мутный тип. Но мы на самом деле ничего не знаем». «Ты видел, как Алка в галстук вцепилась? Может, это что-то значит? Нафига ей дурацкий галстук?» «Может», — согласился Артем. «Давай, пока не поздно, на станцию рванем. Прямо сейчас. Мы отстали, не сразу заметят». «Представляешь, что с Натальей Борисовной будет?» — зло прошептала Вера. Артем тяжело вздохнул. «Тогда давай догонять», — пробормотал он и добавил саркастично. «Глядишь, завтра трое в галстуках будут сидеть». На раскопе все пошло по заведенному порядку. Вера изредка ловила на себе Сашин взгляд. «Наверное, думает, что я сошла с ума. Ну и ладно. Главное, чтобы послушался», — размышляла она и попутно старалась как можно точнее восстановить в памяти слова Раисы Ивановны. «Кровавый волк вроде оборотня. Он днем притворяется человеком, а ночью превращается в зверя и пьет кровь. Чтобы самому не кусать людей, заводит слуг, пиявцев. По смыслу вроде как пиявка, а та присасывается и раздувается от крови». Вера продолжала рассуждать, механически выполняя работу. «Почему червленый волк не кусает сам? Или кусает? Как человек становится пиявцем?» В лицо дул теплый ветер, выбивая прядки из стянутых на затылке волос. Воздушные потоки поднимали сухие травинки с земли. Высокие сосны гнули свои ветви под натиском ветра. А Вера вдруг поняла: предание о волчьей сопке не просто фольклор, она мысленно перебирала факты. Оба вампира, Алла и Коля, Днем притворяются людьми, ночью пьют кровь. Жертва вампиром не становится и утром ничего не помнит. Вера никогда не верила в случайные совпадения. Артем сказал «фигня», но он там не был, не слышал интонаций, не видел выражения лица хозяйки дома. «Она дала мне крестик. Зачем? Нынче не положено верить», — продолжала размышление Вера. Что-то важное ускользало от нее, и она никак не могла нащупать единую логическую нить. Вера тайком присматривалась к Артуру Владимировичу. С теперешними Аллой и Колей. Его объединяли безупречная опрятность, очень ровная спина, безжизненность жестов и отсутствие эмоций на лице. Вера выделила еще одну общую деталь – привязанность к символике Советского Союза. Несмотря на сильный ветер, работа на раскопе шла споро. План Парамонова вполне мог бы осуществиться, плиту расчистили на треть. Но вдруг профессор громким уверенным голосом произнес, будто приказал. «Игорь Поликарпович, предлагаю закончить завтра. Слишком ветрено». Вера глянула на часы. Начало шестого. Дежурные еще только собирались идти в лагерь. Лёва, услышав такое предложение, одобрительно заулыбался. Ему лишь бы отлынивать от работы. «Так ужин еще не готов», — недоуменно сказал Виталя. Артем округлил глаза, а Наталья Борисовна высказалась. «Артур Владимирович, не думаю, что ветер — помеха работе. Отдых для студентов будет не лишним», — ответил профессор так, словно он тут главный. «Артур Владимирович правильно говорит», — встрял Игорь Белуда. У Веры челюсть отвисла от удивления. От Белуды она не ожидала такой позиции. Наталья Борисовна ошарашенно посмотрела на Парамонова, а тот, как ни в чем не бывало, кивнул. «Согласен, можно и завтра закончить», — будто зачарованный одобрил Игорь Поликарпович. Артем выразительно смотрел на Веру, пытаясь взглядом что-то ей сказать. «Игорь Поликарпович, мы что, правда до завтра это бросим?» — удивленно спросил Саша, указывая на плиту. А Вера вспомнила, как Парамонов до последнего держал их на раскопе под проливным дождем. «Да, собирайтесь, идем в лагерь», — беззаботно решил Игорь Поликарпович. Виталя бухтел себе под нос, видно, тоже вспомнил ливень. Вера краем уха услышала, как Алла произносит. «Виталий, перестань! Иди инструменты собери!» К ужасу Веры Виталя не послал Аллу куда подальше, а в самом деле пошел. Ребята собрали инвентарь и двинулись к лагерю. Наталья Борисовна выглядела плохо. Похоже, она спорила больше от удивления, чем из желания остаться на раскопе. У Веры всю дорогу было ощущение, будто она барашек, идущий на заклание. «Все, Вер, крандец! Надо было уходить!» — шепнул Артем. У них не получалось поговорить. То Зубр, то Алла шли позади, словно караулили. В лагере Лёва принялся суетиться у костра. Игорь же выполнял работу дежурного четко и обстоятельно, без лишних движений. Наталья Борисовна ушла в палатку, и Вера последовала за ней. «Наталья Борисовна, вам помочь чем-нибудь?» — задала вопрос Вера, делана спокойным голосом. «Верочка, да. Намочи вот, пожалуйста», — послышался голос научного руководителя. Вера протиснулась в палатку, приняла из рук Натальи Борисовны маленькое полотенце. Сходила к умывальнику и вернулась. Она не торопилась уходить. «Голова болит ужасно», — тихо пожаловалась Наталья Борисовна, положив полотенце на лоб и прикрыв глаза. «Вера, ты что-то хотела?» — спросила она, заметив, что та не уходит. Вера никак не могла подобрать слова, с которых лучше начать. «Наталья Борисовна, вам не кажется, что Игорь Поликарпович странно себя повел? В прошлый раз он нас в ливень на раскопе держал. Говорил, что погода работе не помешает». Наталья Борисовна вздохнула устало и ответила. «Вера, ты совсем молодая еще. А мужчины они такие. Сегодня одно, завтра другое. Ну и хорошо, что так им в голову взбрело. Меня мигрень замучила. — В лагере происходит нечто ужасное, — выпалила Вера. — Что? Наталья Борисовна открыла глаза, приподнялась. — Алла и Зубарев, они больше не они. Я точно знаю. Алла — моя лучшая подруга. И ночью она хотела пробраться в палатку. На лице у нее была кровь. Алла укусила Виталю. Они вампиры! Сбивчиво затараторила Вера, запоздала, понимая, как бредово это звучит. Наталья Борисовна жестом оборвала ее, повалилась на спальный мешок. «Все, хватит! И без этого голова болит! Шутки, как в детском саду!» Недовольно сказала она, массируя висок. «От Коновалова набралась! Вер, ну ты же приличная девушка! Не связывайся ты с ним!» Наталья Борисовна поправила съехавшее со лба полотенце. Вера вся красная, не говоря больше ни слова, выскочила наружу. На поляне Веру перехватил Артем. «Чего случилось?» — спросил он, увидев выражение ее лица. «Не поверила», — пробормотала Вера, ругая себя за глупость и бессвязную речь. «Нужно было подготовиться, привести факты, говорить четко», — отчитывала она саму себя. «Понятное дело, я так и сказал. Давай пошли, притворяемся, что все отлично, и до темноты в палатку, да?» — тихо проговорил Артем. Вера кивнула, соглашаясь. «Там решим», — добавил шепотом Артем. Вера мысленно задала себе вопрос. «Поверила бы Наталья Борисовна, если бы я пришла к ней вместе с Сашей?» Ужин получился ранним. Ветер раскачивал сосны. Навес над столом колыхался, как парус. Саша угрюмо смотрел на Веру. Все молчали, будто на званном обеде. Лёва пытался завести разговор, но никто его не поддержал. Из-за серых облаков небо казалось низким и давящим. После ужина Наталье Борисовне стало хуже. «Давайте в аптеку поедем. Или в больницу сразу», — предложил Игорь Поликарпович. «Что скажете, Наталья Борисовна?» — поинтересовался Артур Владимирович. Та согласилась. «В больницу». Парамонов засобирался. Вера подметила, что профессор не предложил отвезти научного руководителя. «Не лучшая идея оставлять студентов без начальника», произнес Артур Владимирович, когда Наталью Борисовну усадили в буханку. Практиканты окружили машину. «Кто-то из студентов может отвезти», встрял Белуда. Наталья Борисовна обмякла на сиденье и выглядела очень бледной. «И то верно», согласился Парамонов. Веру шокировала нелогичность поведения начальника раскопа. Профессор мог бы отвезти Наталью Борисовну на нормальной машине, без тряски и запаха бензина в салоне. Остальные будто ничего не замечали. Леденящий ужас мурашками расползался по телу Веры. Она, наконец, поняла. Парамонову будто отдавали приказ, которого тот не мог ослушаться. Так же, как Алла приказала Витали собирать инструменты. «Артем умеет водить», — сказал Зубарев. «Не, не умею», — открещивался Артем. «Ты чего-то попутал». «Я могу», — громко предложил Саша. «Вот и молодец». Парамонов хлопнул Сашу по плечу и отдал ему ключи. «Только я дорогу не знаю», — неуверенно заметил Саша. Он смотрел недоуменно то на Парамонова, то на профессора. Артур Владимирович спокойным голосом и без интонаций стал объяснять Саше, как доехать. Артем потянул Веру за руку. Они чуть отошли от столпившихся студентов. «Пошли, чего тут стоять? Чую, дело пахнет керосином», — тихо сообщил Артем, продолжая тянуть Веру. «Подожди», — шепотом ответила она. «Иди в палатку, я сейчас». Артем заупрямился и принялся спорить. Между студентами протиснулся Парамонов и зашагал мимо Веры и Артема. Вера проводила его взглядом, посмотрела на растерянное лицо Саши. «Иди, я за тобой, чтобы не вместе», — бросила Вера Артему. Тот, наконец, пошел к палатке. Вера увидела, как Алла залезла в машину и заботливо положила на лоб Натальи Борисовны мокрое полотенце. Все внимание ребят было занято экстренным отъездом научного руководителя. Саша что-то переспрашивал у профессора. Тот спокойным ровным голосом отвечал. Вера поискала глазами Парамонова. Он обнаружился в лавке древностей. В раскрытых створках палатки мелькали его спортивные штаны. Вера уже ничему не удивлялась. Все чувства будто отмерли. Возникло ощущение нереальности происходящего. Девушка на ватных ногах побрела к лавке древностей, то и дело оглядываясь на толпу возле буханки. Никто не обращал на нее внимания. В палатке, приспособленной под полевую камералку, Парамонов рвал в клочья документы, выдергивал листы из журналов, срывал ярлыки с артефактов. Вера замерла у входа, глядя на творящийся хаос. «Игорь Поликарпович, что вы делаете?» — выдавила она вопрос тихим дрожащим голосом. «Навожу порядок в документации. Елисеева, что ты хотела?» — заговорил Парамонов, как заколдованный, будто не понимал, что делает. Раздался щелчок, а после звук заведенного мотора. Вера обернулась. Коля и Игорь вперились в нее. Алла захлопнула дверь буханки, и та тронулась задним ходом. Веру пробрал озноб. Она, как могла, быстро зашагала прочь от камеральной палатки. Вера забралась в свою палатку, где ее уже ждал Артем. Девушку трясло. Тучи слегка разошлись, и алые закатные лучи пробивались сквозь ткань палатки, озаряя все внутри теплым светом. Ветер не стихал. Стенки палатки чуть подрагивали под его напором. «Что там?» — спросил Артем. «Белуда тоже», — дрожащим голосом вымолвила Вера. «Понял уже. Ты видела? Нет, ну ты видела!» — возмутился Артем. «Парамонов как зомби! Что ему не скажут, он все делает! Какого черта?» «Видела», — выдавила Вера. Она ничего не чувствовала, когда наблюдала за начальником раскопа. А теперь ее словно накрыло адреналином. Руки тряслись, и голос не слушался. Стало невыносимо жутко. «Что с тобой?» — задал вопрос Артем, заметив Верино состояние. Он обнял Веру, потом стал растирать ее плечи. «Нормально, не надо!» — Вера оттолкнула его. Вера тихим сбивчивым шепотом пересказала Артему все, что видела. Тот округлил глаза. «Нафига он это делал?» Она пожала плечами. Ей снова казалось, что все события связаны, у всего есть один мотив. Но она не могла понять, какой. «Значит, кому-то не нужно, чтобы вскрылось, что именно мы тут нашли?» После паузы произнес Артем. Вера молчала, лихорадочно соображая. «Сведения о практикантах находятся в деканате», — тихо проговорила она, будто самой себе. «А информация о раскопе есть в открытом листе». «Ты прав. Значит, дело в том, что мы нашли». «Не знаю, в голове не укладывается. А упыри здесь откуда?» Артем нервным жестом взъерушил волосы. «Да, не бывает таких совпадений», — вздохнула Вера. «Давай все-таки свалим отсюда», — предложил Артем. Вера задумалась, а затем выдавила. «Не дадут уйти. Они так смотрели, зубры Белуда. Думаю, поняли, что мы знаем». «Да что мы знаем? Мы ничего не знаем», — психанул Артем. «Мы знаем, что от укуса пиявца вампиром не становится», — начала рассуждать Вера. «Чего? Пиявца?» «Ну да. Помнишь историю Раисы Ивановны? Предание о волчьей сопке?» «Ты не говорила, что оно о волчьей сопке», — удивленно заметил Артем. «Не говорила? Неважно. Главное, что есть сходство», — отмахнулась Вера. «Назовем их пиявцами», — продолжала она. «Есть тот, кто их заразил. И почти наверняка это профессор». «Слушай, Вер, надо попробовать, пока светло. С самого обеда черт знает, что творится. А самое странное, что Парамонов каким-то образом им подконтролен. Сама посуди. Наталья Борисовна и Литвинов уехали. «Я думаю, это единственный, кроме нас, кто не был укушен», — уговаривал Артем. «Мы тут сидим, а время уходит». Вера чувствовала некоторое облегчение от того, что Саша убрался подальше, хоть и на время. «Ладно», — согласилась Вера. Артем осторожно выглянул из палатки. «Ну что?» — прошептала Вера. «Тихо», — также шепотом ответил Артем и полез наружу. Вера осторожно выбралась следом. Ветер гнул вековые сосны. В разрыве облаков низко над сопкой висело солнце, укрытое наполовину серой хмарью. Его последние закатные лучи яркими всполохами ложились на поляну. За столом полевой кухни сидело пятеро, неподвижные, словно статуи. Парамонова и профессора там не было. От вида неестественных поз сокурсников Веру пробивала жуть. Она прижалась низко к земле, стараясь остаться незамеченной. Просвет меж серых туч стремительно уменьшался, ветер гнал облака. «Не успеем», — думала Вера. «Разве что до деревни дойти, и то может не получиться». «Слишком рано темнеет», — прошептал Артем над ухом Веры. Никто не разводил огня. Пустое кострище черной дырой зияло в центре поляны. Погода изменилась, стало прохладно. По рукам Веры побежали мурашки, то ли от холода, то ли от вида неподвижных фигур за столом. Артем, похоже, думал о том же. «Где профессор? Ты его видишь?» — прошептал он вопрос. Вера помотала головой. Артем колебался. «Переждем ночь в палатке», — произнес он. Вера кивнула. Солнце почти скрылось в облаках. Яркое пятно, затянутое серыми тучами, висело низко между сосновых стволов. Артем и Вера забрались обратно в палатку. Внутри им стало спокойнее. Снаружи все звуки смолкли, только шелестел ветер, как в затишье перед бурей. Вера устала. Нервное напряжение давало о себе знать. Она развернула спальник так, чтобы хватило места Артему. Накрылась курткой и легла. Артем опустился рядом. Они лежали какое-то время, глядя друг другу в глаза, и молчали. Было еще светло. Вера хорошо видела каждую черточку лица Артема. Сейчас он выглядел другим человеком, серьезным и взрослым. Мальчишеская ухмылка, привычная для Веры, исчезла с его лица. Вечный шут, паяц и заводила переменился. Длинная взъерошенная челка русых волос торчала во все стороны. Зеленые глаза смотрели внимательно. Картину портил распухший нос. Вера вдруг вспомнила Алины слова. «Коновалов дурак, конечно, но симпатичный». «Так и есть», — подумала Вера. Ей нестерпимо захотелось вернуться в тот день, когда Саша подарил ей кофейные зерна. И чтобы ничего этого не было, чтобы Алла была прежней, и Артем все так же поясничал. Теперь все изменилось. Саша ее презирает, Алла ей больше не подруга. И Вера ночует в палатке с Артемом. Ветер создавал монотонный, убаюкивающий шум. Вера убедила себя, что в заговоренной палатке безопасно, и потому прикрыла глаза. «Вер», — нарушил тишину Артем. Его лицо было близко, он все так же смотрел на Веру. Та перекинула за спину волосы, разметавшиеся вокруг, и недовольно пробормотала. «Что?» «Вер, я тебя люблю», — проговорил Артем. Повисла тишина. «Ты дурак?» — серьезно спросила Вера после паузы. «У нас тут вампиры, а ты...» «А что?» — перебил Артем. «Решил сказать. Вдруг больше возможностей не представится». Вера не знала, что ответить. Она не хотела обижать Артема, но и ответить взаимностью не могла. «Ладно, ничего не говори. Я просто сообщил, вдруг ты не знала», — произнес Артем и добавил задумчиво. «Я и сам не знал, пока Литвинов не нарисовался». Вере захотелось треснуть Артема по лбу. Такими неуместными ей показались его признания. «Слушай», — начала она, — «давай потом. Сейчас надо думать, что делать». «Чё тут думать? С рассветом уматываем отсюда, и все», — ответил Артём. «Угу», — пробормотала Вера, перевернулась на другой бок спиной к Артёму. «Давай попробуем уснуть», — предложила она. После нескольких минут тишины Вера повернулась обратно и спросила. «Может, это тот горбатый псих?» «Что горбатый псих?» «Ну, главный вампир. Может, в ту ночь, когда мы с Сашей дежурили, он не приходил, а в следующую ночь пришел на раскоп и наткнулся на Аллу?» «Не знаю», — выдал Артём. «И не хочу знать. Просто надо валить отсюда». «Может, это не профессор?» «Зубр днем пропал. Вер, думаешь, деревенский дурак такой умный, чтобы караулить нас по одному? Это надо тут быть, чтобы знать, кто куда пошел». «Может, Зубр правда в сельпо ушел и там на вампира наткнулся?» Не унималась Вера. «Нет, Зубр со стороны раскопа вышел», — уверенно заключил Артём. «Мы с Виталией по тропе ходили. Там были только ваши следы в грязи». Вера и сама не верила в то, что говорила, но очень хотела надеяться, что это не профессор. «Зачем тогда приказывать Парамонову уничтожить документы?» — рассуждал Артём. «Я теперь уверен, что профессор — вампир». «А что ему надо?» — спросила Вера в большей степени у себя, чем у Артёма. «Не знаю», — сказал тот. Вера снова перевернулась на другой бок. Какое-то время они лежали в тишине, думая каждый о своем. Неожиданно снаружи раздался еле слышный звук включения стартера. Хлопнула дверь, зашуршали колеса. Вера приподнялась, прислушиваясь. Артём приложил палец к губам. В шуме ветра явственно выделялись звуки отъезжающего автомобиля. Все смолкло. Артём опасливо высунулся наружу, потом вылез из палатки и исчез на пару секунд. «Машины профессора нет. Уехал», — доложил он, вернувшись. «А остальные где?» — задала вопрос Вера. «Не знаю, не видел. Я особо не светился. На поляне пусто, вообще жуть», — рассказал Артём. Вера нахмурилась. «Ладно, сидим и не отсвечиваем. Темнеет уже», — добавил Артём. «Думаешь, он уехал?» — переспросила Вера. Артём пожал плечами. «Может, он сделал свое грязное дело, и здесь ему делать больше нечего», — предположил он. «Сомневаюсь», — задумчиво проговорила Вера. «Мы не знаем, чего он вообще хотел». «А чего хотят упыри? Кровью полакомиться», — зло бросил Артём. «Не знаю. Странно это все. Зачем документы уничтожать?» «Согласен, не вяжется. Я тебе так скажу. То, что Алка, Зубр и Белуда — вампиры, уже за гранью. Это даже в кошмаре не представить», — подытожил Артём. Вера обняла колени и слегка раскачивалась на месте. Она чувствовала, что упускает важную мысль. «Вер, все, хватит!» Артём слегка обнял ее. «Ты права, надо попробовать уснуть. Если профессор свалил, нам же лучше. Ночь пройдет спокойно». «Тебе не кажется странным, что стало так тихо? Парамонова тоже не видно и не слышно», — высказала опасение Вера. «Кажется», — озвучил свои мысли Артём, сидя рядом и обнимая Веру за плечи. «Мне все кажется странным. Я только одному рад, что ты со мной». «Блин, ты опять за свое!» Вера скинула его руку. «Да ладно, чё ты? Я же честно сказал, как чувствую». «Давай посидим в тишине», — попросила Вера. «Угу», — отозвался Артём. Вера растянулась на спальнике и стала смотреть в брезентовый потолок. В палатке стало темно, и Вера вглядывалась в эту темноту, думая обо всем сразу. О необъяснимых событиях на раскопе, о том, что делает сейчас Саша, и о Наталье Борисовне. Артём ворочался рядом. «Как думаешь, у Натальи Борисовны все нормально?» — спросила она у Артёма, сама нарушая тишину. «Да уж получше, чем у нас», — со смешком ответил Артём. «Прости», — прошептала Вера. «За что?» — удивился Артем. «Не хотела тебя обижать», — произнесла Вера, не поворачивая головы, все так же глядя в потолок. «Ты мне открылся, а я тебя дураком обозвала. Извини, в общем». «Ладно, проехали», — бросил Артем. «Как твой нос?» — поинтересовалась Вера, чтобы прервать неловкую паузу. «Болит», — недовольным голосом сообщил Артем, а потом надолго замолчал. Вера лежала в темноте, прислушиваясь к звукам снаружи. Только дыхание Артема и легкий шелест ветра нарушали тишину. Она повернулась к Артему и тихо-тихо спросила. «Знаешь, что я думаю?» «Что?» «Думаю, профессор кусает людей и делает их таким образом пиявцами. А пиявцы вроде как промежуточный пункт доставки крови вампиру». «Ого! С чего такие выводы?» «Из предания. Ну, которое Раиса Ивановна рассказывала», — пояснила Вера. «Других объяснений все равно нет». «Тебе страшно?» «Да», — робко ответила Вера. «Мне тоже, если честно. Можно я тебя за руку возьму? Мне так спокойней», — попросил Артем. «Без всяких там намеков. Просто», — добавил он. «Угу», — выдавила Вера. Артем нащупал Верину ладонь, сжал ее пальцы и через некоторое время засопел разбитым носом. Вера лежала неподвижно, боясь пошевелиться. Ее тревожила тишина снаружи. «Неужели они так и сидят неподвижно за столом?» — думала она. «Вероятно, троица вампиров, да. А остальные?» На Веру медленно наваливалась усталость. За круговоротом мыслей незаметно пришел сон.